а пресса, в общем, тоже благожелательно. Одним из первых откликов на наше выступление была статья молодого тогда критика Дрейдена в журнале «Жизнь искусства» в номере 26 за 1929 год. Это были первые добрые слова. Они укрепили нас в сознании, что мы занялись вовсе не абсурдным делом. Кроме того, статья интересна тем, что в ней есть описание реакции зрителей на наше выступление. Поэтому я позволю себе привести из статьи довольно пространные выдержки. Дрейден писал: «Посмотрите на лица слушателей и зрителей театрализованного джаза Утесова. Посмотрите-ка на этого более чем джентльменистого, гладко выбритого, удивительно холеного техрука одного из крупнейших заводов. Он разом скинул 40 лет с трудового списка своей жизни. Так улыбаться могут только чрезвычайно маленькие дети. Или вот бородач, перегнувшийся через барьер, ухмыляющийся до облаков, головой, плечами, туловищем, отбивающий веселый ритм джаза. А эта девица, чем хуже других, эта девица, забывшая в припадке музыкальных чувств закрыть распахнутый оркестром рот. Сад сошел с ума. Тихо и незаметно тронулся, 2000 лиц растворяются в одной широкой улыбке. Контролерша не считает нужным проверять билеты. В администраторов такие улыбчатые лица, что кажется еще минута, и они бросятся угощать нарзаном ненавистных было зайцев, впившихся в решетку сада с той бесплатной стороны. Наши американцы успели в достаточной степени скомпрометировать джаз. Соберутся 5-6 унылых людей в кружок и с измученными лицами, жилы натянуты, воротнички жмут, улыбаться неудобно. Мы же иностранцы. Начинают лязгать фокстрот. Весело, как в оперете. И вот Теа-джаз. Прежде всего, превосходно слаженный, работающий как машина, четко, безошибочно, умно. Оркестр. 10 человек, уверенно владеющих своими инструментами, тщательно прилаженных друг к другу, поднимающих дешевое танго до ясной высоты симфонии. И рядом с каждым из них дирижер. Вернее, не столько дирижер, машина и без него задвигается и пойдет, сколько соучастник, камертон, носитель того тона, который делает музыку. Поет и искрится оркестр в каждом движении этого живчика-дирижера. И когда он с лукавой улыбкой начинает вылавливать звуки и распихивать их по карманам, когда он от ритмического танца перебрасывается к музыкальной акробатике, подстегнутой неумолимым ходом джаза, становится жонглером звуков. Молодость и ритм заполняют сад. Многое, чрезвычайно многое, несовершенно и экспериментально в этом Теа-джазе. «Оркестр будет танцевать», — объявляет дирижер. И действительно, как по команде, оркестранты начинают шаркать, перебирать ногами, разом встают и садятся, переворачиваются и на место. Это еще не танец, но элементы танца есть. В любовной сцене только-только намечены любопытнейшие контуры оркестровой пантомимы. Но ведь важно дать наметку. Еще работа, и пантомима вырастет.